имел эту слабость, во всяком случае в нем простительную, приняв соображение, что было ему уже 50 лет, возраст, в который умный, светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле. С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле было что-то в лице старца, что многим бы и кроме Миусова не понравилось. Это был невысокий, сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только 65 лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере, лет на 10. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички. «По всем признакам, злобная и мелконадменная душонка», — пролетела в голове Миусова. Вообще он был очень недоволен собой. Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно 12. «Равнешенько настоящий час!» — вскричал Федор Павлович. «А сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец!» Алеша весь так и вздрогнул от священного старца. «Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей». «Но ведь вы, по крайней мере, не король», — пробормотал сразу не удержавшись Миусов. «Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу. И вот всегда-то я так не кстати скажу. Ваше преподобие!» — воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом. — «Вы видите пред собою шута! Шута воистину! Так и рекомендуюсь! Старая привычка, увы! А что не кстати иногда вру, так это даже с намерением рассмешить и приятным быть! Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет 7 назад в один городишко, были там делишки, а я кое с какими купчишками завязал было компаньюшку. Идем к исправнику, потому что его надо было кое о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек, самые опасные в таких случаях субъекты. Печень у них, печень! Я к нему прямо, и знаете, с развязностью светского человека. Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, направником. Каким это, говорит, направником? Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьезный, уперся. Я, говорю, пошутить желал для общей веселости, так как господин направник — известный наш русский капельмейстер. А нам именно нужно для гармонии нашего предприятия вроде как бы тоже капельмейстера. И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? «Извините, — говорит, — я исправник, и каламбуров из звания моего строить не позволю». Повернулся и уходит. Я за ним. Кричу: «Да-да, вы исправник, а не направник». «Нет, — говорит, — уж коль сказано, так значит, я направник. И представьте, ведь дело-то наше расстроилось. И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своей уже любезностью себе наврежу. Раз много лет уже тому назад говорю одному влиятельному даже лицу: «Ваша супруга — щекотливая женщина-с». В смысле, то есть чести, так сказать, нравственных качеств. А он мне вдруг на то: «А вы ее щекотали?» Не удержался вдруг. «Дай, думаю, полюбезничаю». «Да, говорю, щекотал-с». «Ну, тут он меня и пощекотал.